Глава 29. Плевать мне на обычаи, на веру, на закон. Все, что я видел в жизни, ни во что не ставлю. Над всем смеюсь и все ругаю, осознав, что смерти час уж близко. Уильям Винтер. Первая мысль Эрингтона после того, как он покинул дом Уинслиев, состояла в том, чтобы встретиться с сэром Фрэнсисом Леноксом и потребовать объяснений. Он не понимал мотивов, которые могли сподвигнуть этого мужчину на столь чудовищные подлости и обман. Разгневанный, доведенный до белого коления, сэр Филипп был полон решимости выяснить все с Леноксом до конца, к каким бы последствиям это ни привело. «Никакими извинениями он не отделается», – возбужденно бормотал себе под нос Эрингтон. «Вот ведь негодяй! Он лгал совершенно намеренно, и видит Бог, он за это заплатит». Поначалу Филипп быстро направился в сторону Пикадилли, но затем внезапно вспомнил, что у него с собой нет оружия, даже трости, с помощью которой он мог хоть как-то осуществить свое намерение задать сэру Фрэнсису трепку. Он вспомнил про тяжелый кнут для лошадей, который висел над каминной доской в его комнате. Поэтому нанял экипаж, который отвез его обратно домой, где он решил захватить с собой инструмент для наказания, прежде чем отправляться дальше. К своему удивлению, он обнаружил перед входной дверью Лоримера, который как раз собирался позвонить в звонок. «Откуда вы? Я думал, вы в Париже!» – воскликнул Филипп. «Я вернулся вчера ночью», – начал было Джордж, но как раз в этот момент Моррис открыл дверь, и Филипп, взяв своего друга под руку, торопливо проводил его в дом. В 5 минут он успел рассказать Джорджу обо всех своих неприятностях и объяснить суть недопонимания, касающегося Вайолет Вер и последующего отъезда Тельмы. Лоример слушал его с выражением неподдельной боли и страдания на честном лице. «Фил, вы были дураком», – подытожил он весьма откровенно. «Полным дураком. Вы уж извините меня за такие слова. Вам следовало сразу же рассказать все Тельме. Она последняя женщина в мире, которая должна была находиться в неведении по поводу всего этого. Чувство Невилла, да к чертям чувство Невилла! Наверняка бедная девочка каких только россказней не наслушалась, пока все это крутилось. Некоторое время она была печальна, это заметил Дюпре. И был еще один эпизод, который произошел в Эрингтон Мэннер в ночь, когда устраивали садовую вечеринку. Тогда моя игра на органе как-то уж слишком тронула Тельму, вызвала у нее бурные эмоции». Филипп слушал друга в мрачном молчании. «Как же так получилось?» – думал он, что другие, подчас почти посторонние люди, заметили, что Тельма выглядит несчастной, а он, ее муж, был слеп и не обратил на это внимания. Он не мог этого понять. А между тем, такие вещи происходят очень часто. Наши самые близкие и дорогие люди часто не замечают наших страданий, потому что мы не хотим тревожить и расстраивать их. Вот они и предпочитают думать, что с нами все в порядке, даже когда все остальные ясно понимают, что все плохо. Они до последнего момента отказываются видеть печать смерти на наших лицах, хотя незнакомец даже мимоходом замечает ее. «Кстати, о Леноксе», – сказал Лоример с сочувствием, глядя на друга. «Я пришел, чтобы поговорить с вами о нем. У меня есть для вас кое-какие новости. Он в самом деле отъявленный подлец и негодяй. Вы вправе отделать его так, как ваша душа пожелает, потому что он глубоко оскорбил вашу жену». «Оскорбил?» – в ярости воскликнул Эрингтон. «Как? Что?» «Дайте мне сказать», – сказал Лоример и успокаивающим жестом положил ладонь на плечо Филиппа. «Тельма вчера побывала у моей матери и поведала ей, что предыдущим вечером, когда вы уехали, Леннокс, воспользовавшись вашим отсутствием, заявился сюда и стал домогаться ее. Тельме, по сути, пришлось с ним бороться и даже ударить, чтобы освободиться из его объятий. Моя матушка посоветовала ей все вам рассказать. В тот момент Тельма, очевидно, не собиралась уезжать, потому что ответила, что все вам сообщит, как только вы вернетесь в Лондон. И если бы не вмешалась леди Уинсли, то весьма вероятно, что... Эй, вы куда собрались?» Последние слова Лоримера были вызваны тем, что Филипп не слушая больше, бросился к двери. «За моим кнутом!» – последовал ответ. «Что ж, я одобряю», – заявил Лоример, – «но подождите секунду и послушайте, как все было задумано». Красота Тельмы свела Ленокса с ума. Чтобы заручиться ее расположением, как он рассчитывал, он приписывает вам свою же любовницу Вайолет Вер. То, что вы действительно посещали театр «Бриллиант», дало ему для этого возможность. Что же касается участия леди Уинсли во всей этой гнусной истории, то причина его – чисто женская злость из-за того, что вы женились, а также ненависть к той, которая является полной противоположностью ей самой и которой вы отдали свою любовь. Ленокс использовал леди Уинсли как инструмент, и Вайолет Вер тоже. У меня в этом нет никаких сомнений. Все кристально ясно. Случившееся – результат огромного недоразумения, одна из тех крайне неприятных вещей, которые весьма часто разрушают мир и покой самых порядочных, безобидных и ни в чем не повинных людей. Но вина за все это лежит на вас, дорогой мой друг. «На мне?» – с изумлением воскликнул Филипп. «Конечно. У Тельмы душа совершенно открытая, прозрачная. Вам не надо было ничего держать от нее в секрете, даже если речь шла о мелочах. Она не из тех женщин, которые постоянно находятся в полной готовности, не умеет воспринимать жизнь так, как это делает большинство из нас, по-боевому. Она не понимает, что вокруг нее могут быть наушники и шпионы, не готова к предательству, тем более со стороны якобы друзей. Она воспринимает все таким, каким это кажется внешне, не подозревая, что за некоторыми вещами могут скрываться хитроумные и злокозненные замыслы. Жаль, конечно, что дело обстоит именно так, что ей не хватает житейской мудрости, и она не видит лжи и коварства так же ясно, как мы все. Но, так или иначе, ваш план верен. Сначала встреча с Леноксом, а затем поездка следом за Тельмой. Вряд ли она уже успела уехать из Халла. В Норвегию в это время года суда почти не ходят. Вы ее перехватите, я уверен. «Боже, правый Лоример!» – внезапно сказал Эрингтон. «Клара Уинсли уже не знает, за что ей еще ухватиться. Вы знаете, что она имела наглость предположить, что вы, не кто-нибудь, а вы, влюблены в Тельму?» Лоример покраснел и негромко рассмеялся. «Надо же, как любезно с ее стороны. Весьма ей обязан. Ну а как вы к этому отнеслись, Фил?» «Как отнесся?» «Да вообще никак», ответил Филипп с теплотой в голосе. «Разумеется, я понимал, что эти слова продиктованы исключительно ее злобой. В той ситуации, в которой Клара находилась, она от ярости готова была сказать все, что угодно». Лоример посмотрел на друга с внезапной нежностью в голубых глазах, а затем снова рассмеялся, хотя и несколько натянуто, и сказал: «Идите, старина, и в самом деле прихватите с собой кнут. Мы загоним Ленокса в нору. О, а вот и Бритта». В этот момент в комнату действительно торопливо вошла маленькая горничная. Дрожащими губами она спросила, можно ли ей сопровождать сэра Филиппа в его поездке в Норвегию. «Потому что, если вы не найдете Фрекен в Халле, вам придется отправиться в Альтенфьорд», пояснила Бритта, сложив ладони на переднике. «А вы там без меня не управитесь. Вы не представляете, что такое Норвегия в самый разгар зимы, когда солнце спит. Для того, чтобы передвигаться, вам потребуется северный олень, а ни один англичанин не умеет править северным оленем. И еще...» Тут глаза Бриты наполнились слезами. «Вы, наверное, не подумали, что во время путешествия Фрекен может очень сильно заболеть, и когда мы найдем ее, может случиться так, что она будет на грани смерти». Больше Бритта не смогла сдерживаться, и из самой глубины ее честного, любящего сердца вырвались громкие рыдания. «Не говорите, не говорите так, Бритта!» – горячо возразил Филипп. «Я этого не вынесу. Конечно же, вы поедете со мной. Я не оставлю вас здесь ни за что на свете. Подготовьте все необходимое». С этими словами Эрингтон стал с лихорадочным нетерпением рыться на одной из боковых книжных полок, пока не нашел железнодорожное расписание, которое, оказывается, искал. «Так, вот, есть поезд, который отправляется до Халла в 5 утра. Мы поедем на нем. Скажите Моррису, чтобы упаковал мой складной саквояж. А вы доставьте его на железнодорожную станцию Мидланд сегодня днем. Вы меня понимаете?» Бритта с готовностью кивнула и отправилась заниматься сборами. Между тем Филипп, находящийся в состоянии крайнего нервного возбуждения, бросился к Невиллу, чтобы дать ему перед отъездом кое-какие инструкции, а также прихватить кнут. Лоример, на несколько минут оставшийся в одиночестве, уселся на легкий стул и принялся с рассеянным видом листать лежащие на столе газеты. Однако мыслями он был очень далеко. В какой-то момент он прикрыл глаза ладонью, словно свет лампы слишком сильно резал их. Когда же он отнял от лица ладонь, его ресницы были мокры от слез. «Какой же я дурак!» – с раздражением пробормотал он. «Ах, Тельма, Тельма, дорогая! Как бы мне хотелось отправиться вслед за вами, найти и утешить вас! Бедная, нежная, решительная душа! Уехать вот так, подумав, что вы нежеланны! Вы нежеланны! Бог мой! Если бы вы только знали, до какой степени вы желанны, по крайней мере для одного мужчины, который стал тосковать по вам с того самого момента, когда впервые увидел ваше прекрасное лицо. Почему я никак не могу вырвать вас из сердца? Почему не могу полюбить кого-нибудь еще? Ах, Фил, добрый, щедрый, правильный старина Фил. Он ни о чем не подозревает». Лоример встал и беспокойно заходил взад-вперед по комнате. «Ясно, что мне вообще не следует быть здесь. Я должен уехать из Англии, причем надолго, до тех пор, пока не совладаю с собой. Вопрос, однако, в том, удастся ли мне это хоть когда-нибудь». Сигурд был умный парнишка. Он сумел найти простой способ уйти от всех этих проблем. Но предположим, что я последую его примеру. «Нет». Для здравомыслящего человека это трусость, хотя, возможно, это был бы выход. Джордж ненадолго остановился с задумчивым выражением на лице. «Так или иначе», — произнес он почти неслышно, — «я не могу оставаться здесь и дожидаться ее возвращения. Я просто не доверяю себе и еще скажу какую-нибудь глупость. Я знаю, так и будет. Вот что, отвезу-ка я мою матушку в Италию. Она как раз хочет туда поехать, а потом останусь там с Лавлейсом. Это будет неплохая смена обстановки. Я смогу как следует побороться с собой. Вдруг все же удастся каким-то чудом одержать победу над чувствами. Хорошо, конечно, когда есть возможность прикончить соперника в схватке. Но вот вопрос. Может ли человек убить свое внутреннее «я», мрачное, недовольное, себелюбивое? И если не может? Хорошо это или плохо? Лоример собрался как следует подумать над этим, но тут в комнату вошел Эрингтон, собранный для путешествия и с кнутом в руке. За последние несколько минут его воображение нарисовало ему несколько страшных картин, изображающих в преувеличенном виде все те ужасы, с которыми должна столкнуться Тельма по дороге в Альтенфьорд. В результате Филипп пришел в состояние исступленного раздражения и тревоги. «Пойдемте, Лоример!» – вскричал он. «Нельзя терять времени. Бритта знает, что делать. Она встретит меня на станции. Я не могу больше ни минуты оставаться в этом проклятом доме. Мне нечем дышать. Пойдемте же скорее!» Выскочив в вестибюль, он приказал Моррису вызвать кэп. Затем, дав верному старому слуге последние инструкции, обменялся рукопожатием с Невиллом, который, стоя у двери с печальным лицом, наблюдал за отъездом своего патрона и шагнул за порог. Кэп с Эрингтоном и Лоримером быстро покатил в сторону жилища Фрэнсиса Ленокса. Однако, выехав на Пикадилли, экипаж, попав в плотный поток транспорта, вынужденно замедлил ход настолько, что Филипп, чье нетерпение нарастало с каждой секундой, не смог этого выдержать. «Боже правый, мы движемся со скоростью пешей похоронной процессии!» – пробормотал он. «Послушайте, Лоример, давайте выйдем. Остаток пути мы можем пройти пешком». Мужчины приказали кэбмену остановиться, расплатились и быстро зашагали вперед. Эрингтон при этом то и дело с силой сжимал в кулаке рукоятку своего замечательного кнута, который он держал в одной руке с тростью параллельно ей, дабы не привлекать излишнего внимания. «Трус и лжец!» – бормотал он себе под нос, думая о человеке, которого собирался примерно наказать. «Он заплатит за свой подлый обман. Клянусь Богом, еще как заплатит. Много пройдет времени, прежде чем он в следующий раз решится показаться на людях». Затем Филипп обратился к Лоримеру. «Он наверняка будет кричать: «Полиция! Полиция!» и постарается выскочить в дверь. Встаньте около нее и прислонитесь к ней спиной, Лоример. Мне все равно, какую сумму штрафа мне придется заплатить, но я должен отделать его как следует». «Хорошо», — ответил Лоример. Мужчины еще больше ускорили шаг. Когда они приблизились к апартаментам над модным ювелирным магазином, который снимал сэр Фрэнсис Ленокс, они обратили внимание на небольшую процессию, которая двигалась прямиком к ним с противоположной стороны. Четверо мужчин несли что-то, двигаясь преувеличенно осторожно и плавно. Процессия была окружена толпой мальчиков и мужчин, на чьих лицах лежала печать торжественной мрачности и испуганного интереса. Возглавляли процессию двое полицейских, шагавших медленно и с очень серьезным видом. «Вы только что сказали что-то о пешей похоронной процессии», – внезапно произнес Лоример. «Эта группа людей выглядит очень похожей именно на нее». Эрингтон ничего не ответил. Он был одержим решимостью покарать и всерьез опозорить сэра Фрэнсиса. «Я выгоню его с треском из всех клубов», – возмущенно думал он. «Даже люди из его окружения будут знать, какой он лжец. И если смогу, постараюсь сделать так, чтобы он больше никогда и нигде не смел поднять головы». Полностью погруженный в эти мысли, Филипп не замечал ничего, что происходило на улице. Последние слова Лоримера он едва расслышал. Поэтому был весьма удивлен и захвачен врасплох, когда им с Лоримером пришлось остановиться перед самой дверью ювелира, арендодателя Ленокса, а двое полицейских стали расчищать в толпе проход, негромко повторяя: «Отойдите в сторону, джентльмены! Пожалуйста, посторонитесь немного!» Тем самым полисмены освобождали дорогу для четверых мужчин, несущих, как теперь стало ясно, деревянные носилки, накрытые простыней, под которой лежало нечто, по форме напоминающее человеческое тело. «Что здесь происходит?» – спросил Лоример, чувствуя, как по коже его, когда он задал этот простой вопрос, побежали мурашки. Один из полицейских довольно охотно ему ответил: «Несчастный случай, сэр. Сильно пострадал джентльмен. На вокзале Чаринг-Кросс он попытался вскочить в поезд, который уже тронулся. Ему зажало ногу, он упал под колеса, после чего его какое-то время волокло по земле. Врач говорит, что он не выживет, сэр». «Кто он? Как его имя?» «Его фамилия Ленокс, сэр, по крайней мере, так указано на его карточке. Адрес указан именно этот. Как я понимаю, это сэр Фрэнсис Ленокс». Эрингтон издал короткое восклицание ужаса. Как раз в этот момент из своего магазина вышел ювелир с весьма озадаченным видом и поднятыми руками. «Несчастный случай? Боже правый!» – воскликнул он. «Сэр Фрэнсис, наверх! Несите его наверх! Вам надо было обойти вокруг здания к частному входу. Нельзя, чтобы его видели в магазине. Он распугает всех моих клиентов. Сюда, проходите, пожалуйста. Проходите как можно скорее». Процессия оказалась в здании. Изувеченное тело осторожно понесли между полированными стеклянными прилавками, на которых были выставлены роскошные украшения всевозможных цветов, размеров и форм, предназначенные для сильных мира сего. Медленно, шаг за шагом, носилки подняли на верхний этаж. Там, в шикарных апартаментах, обставленных почти с женской элегантностью, пострадавшего сняли с носилок и положили на бархатный диван, убрав с него последний номер газеты «Истина» и два романа Золя, чтобы на освободившееся место уложить голову несчастного, находившегося без сознания. Эрингтон и Лоример стояли в дверях, оцепенев от внезапности случившегося. Они почти механически последовали за теми, кто нес пострадавшего наверх. Теперь они вместе с остальными наблюдали за тем, как врач находившийся среди присутствовавших, осторожно снял простыню, накрывавшую лицо пострадавшего, обнажив его для всеобщего обозрения. Был ли это сэр Фрэнсис? Можно ли было считать это окровавленное, изуродованное месиво тем щеголеватым денди, которым всегда представал сэр Фрэнсис? Эрингтон вздрогнул и отвел взгляд от чудовищно изувеченного лица, уже почти мертвого в своей застывшей неподвижности. Наступила напряженная тишина. Врач наклонился над телом, осторожно и с явным знанием дела потрогал его в одном месте, в другом. Закончив осмотр, он слегка отпрянул и с безнадежным видом покачал головой. «Ничего нельзя сделать», – прошептал он. «Абсолютно ничего». В этот момент сэр Фрэнсис внезапно пошевелился, застонал и открыл глаза. Взгляд их был ужасен. В них стояла боль и что-то еще, сильнее, чем боль. Страх. Панический страх, который, казалось, превосходил по силе телесные мучения. Сэр Фрэнсис страдальчески уставился на окружавшие его лица, незнакомые. Да и он не узнал бы никого из знакомых, даже если бы они оказались среди собравшихся вокруг дивана. В его глазах стоял вопрос: кто эти люди? Что происходит? Что означает то, что он видит? Смерть? Нет, нет. Мозг сэра Фрэнсиса бешено работал. Смерть. Что есть смерть? Темнота, чернота, уничтожение. Нечто ужасное, невообразимое. Господи, нет, он не умрет, Господи. Кто такой Бог? Неважно. Он, сэр Фрэнсис, будет жить. Он будет бороться с этой тяжестью, с этим холодом, с этой глыбой льда, которая, лежа на нем, понемногу становится все холоднее, медленно остывает. Остывает дюйм за дюймом. Он вновь изо всех сил попытался шевельнуться и издал крик агонии, насквозь пронзенный чудовищной болью. «Лежите спокойно», — сказал врач с сочувствием в голосе. Сэр Фрэнсис его не услышал. Он боролся с телесной болью, и от усилий пот крупными каплями выступил у него на лбу. Затем он попытался приподняться, хватая ртом воздух, и затравленно огляделся, словно зверь, попавший в ловушку. «Дайте мне бренди!» — едва слышно пробормотал он, задыхаясь. «Скорее! Скорее! Вы что же собираетесь позволить мне умереть, как собаки? Черт бы вас всех побрал!» Усилия, потраченные несчастным на то, чтобы двигаться и говорить, исчерпали его иссякающие возможности. В горле у него заклокотало. Он сжал кулаки и напрягся, словно собирался вскочить с дивана. Но тут ужасная судорога скрутила его. Глаза сэра Фрэнсиса закатились, взгляд остановился. Тело напряглось, как струна, а затем обмякло и замерло. Он был мертв. Врач, не торопясь, снова накрыл простыней то, что не было уже ничем, лишь изувеченными безжизненными останками. «Все кончено», — коротко сказал он. Эрингтон отчетливо слышал, как эти слова прозвучали в напряженной тишине. «Все кончено. Неужели такое возможно? Так быстро? Кончено!» Выходит, он, Филипп Эрингтон, пришел слишком поздно, чтобы наказать того, кто посмел надругаться над честью его жены. Слишком поздно. Он все еще держал в руке кнут, которым собирался отхлестать этот исковерканный, изуродованный кусок человеческой плоти. Тьфу! Филиппу было омерзительно думать об этом, и он отвернулся, ощутив тошноту и головокружение. Он скорее ощупью, почти ничего не видя, спустился по лестнице. Следом за ним шагал Лоример. В холле двое полицейских записывали подробности несчастного случая в блокноты. Покончив с этим, они ушли. Следом за ними отправился какой-то желтушного вида репортер, который горел желанием написать и опубликовать заметку «Ужасное несчастье». Во всяком случае, именно под таким заголовком ее напечатали в газетах на следующий день. Затем, довольно жизнерадостно балагуря, разошлись те, кто нес тело, прихватив с собой носилки. После этого ювелир, который, судя по всему, был не особенно расстроен внезапной смертью своего арендатора, в дружелюбных тонах побеседовал с врачом по поводу репутации и некоторых нехороших черт погибшего. Эрингтон и Лоример, пока они проходили через помещение ювелирного магазина, слышали, как хозяин говорил о человеке, о котором прежде им ничего не приходилось слышать, а именно о леди Фрэнсис Леннокс. Муж покинул ее 6 лет назад, и все эти годы она, не жалуясь, вела жизнь студентки, изучающей искусство в Германии, вместе с замужней сестрой, и своими силами, на собственные средства, содержала маленького ребенка, мальчика 5 лет от роду. «Он ни разу не послал ей ни фартинга», — сказал словоохотливый ювелир, «а она никогда ничего у него и не просила. Мистер Уиггинс, его юрист, фирма называется Уиггинс Уизер, и имеет офис в Фернивалс-Инн, рассказал мне все о его делах. О, да, он был настоящим мастером флирта, просто первоклассным. Правда, должен сказать, небогатым. Он, вероятно, тратил чуть больше 1000 в год на содержание маленькой каморки на Сент-Джонс-Вуд для Вайолет Вер. Этот тип остался должен мне 5000 фунтов. Однако мистер Уиггинс, не сомневаюсь, во всем разберется и поступит по справедливости. Я только что телеграфировал ему, сообщив о смерти сэра Фрэнсиса Леннокса. Не думаю, что кто-то будет жалеть о его гибели, за исключением, может быть, той женщины на Сент-Джонс-Вуд. Но я полагаю, что она сейчас ведет игру с более высокими ставками». Казалось, последние слова подхлестнули ювелира, и он извлек из красивого софьянового футляра великолепную подвеску с изумрудами и бриллиантами, настоящее произведение искусства, которое в его пальцах заиграло бликами и заискрилось, словно звезда в темную морозную ночь. «Симпатичная вещица, не правда ли?» – гордо спросил он. 800 фунтов, и это еще дешево. Украшение заказано для мисс Вер 2 месяца назад герцогом Мурлендским. Я узнал, что на днях он продал свою коллекцию картин. К счастью, она принесла ему крупную сумму, и я совершенно уверен, что она была израсходована как раз на это. Он готов продать все на свете, чтобы ублажить эту актрису. Странно, вы считаете? О, вовсе нет. Сейчас она просто невероятно популярна, хотя я лично не вижу в ней ничего особенного. Но я, знаете ли, не граф, так что мне частенько приходится уважать чужие вкусы. Ювелир рассмеялся и вернул подвеску в ее гнездышко из янтарного цвета атласа, а затем в футляр. Эрингтон, которого шокировали эти легкомысленные слова, произнесенные в то самое время, когда в комнате наверху лежало изуродованное мертвое тело, неприбранное, неухоженное, взял Лоримера под руку, и они вдвоем вышли из лавки. Оказавшись на улице и ощутив на лицах холодный зимний воздух, мужчины растерянно посмотрели друг на друга. Пикадилли была запружена толпами людей. Все куда-то спешили, в воздухе то и дело раздавались крики кондукторов, омнибусов и мальчишек, продающих газеты. Какие-то молодые люди, выходящие из ресторана Сент-Джеймс-Холл, громко смеялись. Все выглядело как обычно. Но почему что-то должно было измениться? Какое может иметь значение смерть одного человека из миллиона? Исключение, правда, мог бы составить случай, если бы речь шла о человеке, который, словно факел, зажженный в темноте, освещал путь для всего человечества. Но смерть одного представителя высшего общества, следящего за модой, основной талант которого состоял в том, чтобы изящно и правдоподобно лгать, кто станет печалиться из-за гибели такого? Общество, наоборот, инстинктивно вздохнет с облегчением, узнав, что его место оказалось вакантным. Но Эрингтон все еще не мог забыть сцену, свидетелем которой стал. Его обуревал ужас и даже жалость, так что он какое-то время шел рядом с другом молча, не произнося ни слова. «Мне бы хотелось избавиться от этой штуки», — сказал он вдруг, глядя на кнут в своей руке. Лоример ничего не ответил. Он понимал чувства Филиппа и осознавал, что ситуация складывалась достаточно мрачная. Быть вооруженным чем-то, пусть кнутом, с помощью которого предполагалось наказать человека, на которого сама смерть так внезапно предъявила свои права, Это было, мягко говоря, неприятно. Но все же кнут не выбросишь на Пикадилли. Это привлечет внимание и вызовет толки. Наконец Филипп заговорил. Оказывается, он все последнее время был фактически женат. «Похоже на то», — сказал Лоример, и в его голосе довольно явственно прозвучало презрение. «Бог мой, Фил, да он просто невообразимый негодяй!» «Давайте не будем больше ничего о нем говорить. Он ведь мертв», — сказал Филипп и ускорил шаги. «И что за ужасная смерть? Да уж и в самом деле ужасная!» Друзья снова замолчали. Автоматически они свернули в сторону Пэл-Мэл. «Джордж», — сказал Эрингтон со странной, торжественной и несколько испуганной интонацией, — «мне кажется, что сегодня в воздухе будто витает смерть. Я не верю в предчувствия, но все же не могу перестать думать вот о чем. А что, если я найду мою Тельму мертвой?» Лоример резко побледнел. По всему его телу пробежала ледяная дрожь. Однако он умудрился выдавить из себя улыбку. «Ради всего святого, старина, не думайте о таких ужасных вещах. Послушайте, вы расстроены, и в этом нет ничего удивительного. А между тем, вам предстоит длительное путешествие. Пойдите и поешьте как следует. Сейчас как раз 2 часа. А потом мы с вами отправимся в Гаррик и поговорим с Бо Лавлейсом. Он самый подходящий человек для общения, когда нужно в чем угодно увидеть хорошее. А потом я отвезу вас на станцию Мидланд и провожу. Что скажете?» Эрингтон согласился на это предложение и попытался стряхнуть с себя мрачное настроение, которое установилось у него в душе. Однако неприятные предчувствия, словно тучи в предгрозовом небе, так и бродили в его сознании. Ему казалось, что он видит расстилающиеся перед ним безлюдные холмы Альтенфьорда, белые, засыпанные снегом, резко контрастирующим с черными водами залива. Потом ему представилась Тельма, с разбитым сердцем возвращающаяся по пустынной местности сквозь холод и темноту в одинокий фермерский домик, стоящий за рощей из успевших зачахнуть сосен. Затем он стал думать о пещере, глубоко в которой другая Тельма спала последним, вечным сном. Вдруг в ушах у него зазвучал заунывный голос Сигурда. Бедный сумасшедший рассуждал о своих любимых цветах, трехцветных фиалках, сравнивая их с Тельмой и ее мыслями, и приговаривал: «Одну за другой вы будете собирать ее мысли и играть с ними, словно это вот такие цветы. Горячей рукой вы будете портить их цвет. Они будут вянуть и умирать, но вы... Разве это не будет вам безразлично? Вас не будет это волновать. Ни один человек никогда не горюет по увядшим цветам. Даже если это он сам, собственной рукой сорвал их и погубил». Эрингтон предавался раздумьям, чувствуя болезненную тяжесть на сердце. Был ли он виноват в том, что случилось? Можно ли сказать, что он непреднамеренно? Нет. Он должен сказать это более определенно, что он пренебрегал Тельмой, ее обществом, пусть даже совсем чуть-чуть. Разве он не стал со временем, при всей своей истинной и страстной любви к ней, воспринимать ее красоту, ее привязанность к нему, ее повиновение как нечто само собой разумеющееся, как нечто положенное ему по праву? А во все месяцы жизни в Лондоне, когда ее здоровье ослабевало, а следовательно, ей требовалось больше нежности, из-за внезапно проснувшейся тяги к политической и мирской славе, разве он не оставлял ее слишком часто одну, делая ее добычей хищного ощущения собственной ненужности, бесприютности и неприкаянности, а также мрачных мыслей, которые провоцируют одиночество? Он начал от всей души винить себя за ужасное недоразумение, которое возникло из-за того, что он разделил секрет личного несчастья Невилла. Невилл был слаб и застенчив. Он просто нервно ежился от стыда за то, что женщиной, которую он так преданно любил и которую в душе похоронил, в итоге оказалась скандально известная Вайолет Вер. Однако ему, Филиппу, не стоило позволять впутывать себя в эту деликатную ситуацию. Ему следовало сразу же обо всем рассказать Тельме. Он вспомнил неприятные слухи о его частых визитах к мисс Вер, которые несколько раз могли достичь ушей его жены. Впрочем, тогда он считал себя нисколько не замешанным и не заинтересованным в этой истории, а потому эти слухи показались ему безвредными, и он махнул на них рукой и ради Невилла не стал никому ничего объяснять. Он удовлетворился мыслью, что если бы даже Тельма что-то такое услышала, она бы ни за что не поверила ни одному слову. Он не понимал, в чем была его ошибка, но с тяжестью на душе осознавал, что где-то ее совершил. Несомненно, он гневно вскинулся бы, если бы кто-то шепнул ему на ухо слово «самонадеянность». Но именно в этом и заключался его промах, и ни в чем другом. Как много мужчин с благородным сердцем всерьез, хотя зачастую сами об этом не подозревают, страдают этим недостатком, наживая себе неприятности, казалось бы, ниоткуда. Сэр Филипп не казался самодовольным мужчиной и с удивлением отверг бы такое обвинение, не осознавая, что этот недостаток у него существует. За всю свою жизнь он всего дважды ощущал настоящее смирение. Когда стоял на коленях в ожидании предсмертного благословения матери, и когда полюбил Тельму и сомневался, ответит ли взаимностью на его чувства столь совершенное и чистое существо. Кроме этих двух исключений, он всю жизнь придерживался высокого мнения о себе и был уверен, что у него должна быть лучшая, самая прекрасная в мире жена. Ему казалось, что это естественно. Ощущение невозможности того, чтобы его супруга могла поверить хоть слову, сказанному против него, шло от внутренней удовлетворенности собой. Это не вязалось бы с его честным, открытым характером и не соответствовало бы его собственному представлению о себе. Теперь, когда в третий раз созданное в его голове совершенное мироздание сотряслось до самых оснований, и он снова осознал тонкость грани между жизнью и смертью, он чувствовал себя озадаченным и несчастным. Его главной гордостью была Тельма, и вот она уехала. Снова и снова он прокручивал в голове ужасную мысль, которая вертелась у него в мозгу, словно наводящий тоску и уныние надоевший припев. «А что, если я приеду и обнаружу ее мертвой?» Погруженный в болезненные воспоминания за ланчем, он был очень молчаливым компаньоном Лоримеру. Друзья зашли в небольшой тихий ресторанчик, хорошо знакомый завсегдатаем Пэл Мэл и Риджент-стрит. У самого Лоримера тоже имелись причины для молчаливости и столь же мрачного настроения и тревоги. Разве он не любил Тельму так же, как ее муж, а может и сильнее, учитывая, что его любовь была безответной? Не всегда обладание объектом любви усиливает степень обожания. Известно, что мечты об идеальной страсти зачастую в 1000 крат превосходят реальность. Двое друзей за всю трапезу обменялись всего лишь несколькими словами. Хотя они честно пытались поддерживать жизнерадостный разговор на самые разные темы, у них ничего не вышло. Они уже почти покончили с легким десертом, когда кто-то вдруг поприветствовал их знакомым голосом. «Это в самом деле, Эрингтон, так и знал, что не могу ошибиться. Эй, ребята, как вы оба?» Перед ними стоял Сэнди Макфарлейн, почти не изменившийся, если не считать несколько отросшей клочковатой рыжей бороды. Друзья не видели его с самой их совместной поездки в Норвегию и теперь поприветствовали его с искренней сердечностью. Они обрадовались тому, что его появление немного отвлечет их от грустных мыслей. «Вы откуда, Мак?» – спросил Лоример, помогая вновь прибывшему усесться за их с Филиппом столик. «Мы о вас ничего не слышали целую вечность. Для меня это было в основном приятное время, но в конце концов пришла пора мне поехать в Лондон. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Как только я оказался здесь, все у меня пошло кувырком. Бог мой, что за ужасное место! Правда, может, через некоторое время я к нему привыкну». «Выходит, вы собираетесь здесь поселиться?» – поинтересовался Эрингтон. «Я думал, вы планируете стать священником где-нибудь в Шотландии». Макфарлейн улыбнулся, и его глаза заискрились. «Я немного изменил свои планы. Видите ли, моя тетка в Глазго умерла». «Понимаю», – грустно усмехнулся Лоример. Вы приехали за деньгами старой леди». «Бедная женщина», — сказал со вздохом Сэнди и покачал головой. За несколько часов до смерти она порвала свое завещание, в которое был вписан христианский благотворительный фонд, и стала думать о том, чтобы оставить весь свой хлам фонду распространения знаний о Библии среди язычников, но так и не успела осуществить свое намерение. Она отошла тихо и безропотно, словно заснувшая лань. И поскольку завещание в итоге не оказалось, деньги достались мне как ближайшему живому родственнику. Если ее дух наблюдает откуда-нибудь за происходящим на земле, должно быть ему не по вкусу то, что все отошло мне после всех ее проклятий в мой адрес. «И сколько же тебе досталось?» — с улыбкой поинтересовался Лоример. 1070 или около того», — беззаботно ответил Макфарлейн. «Отлично, Мак», — тоже с улыбкой сказал Эрингтон, стараясь сделать вид, что тема разговора его интересует. «Так значит, вы теперь богаты. Поздравляю вас». «Богатство — это путы», — с претенциозным видом заявил Макфарлейн. «Путы и опасный соблазн для души и тела». После этих слов шотландец рассмеялся и потер руки, а затем с искренним интересом в голосе спросил: «Кстати, как поживает леди Эрингтон?» «Очень хорошо», – торопливо ответил Филипп, быстро переглянувшись с Лоримером, который все понял на лету. «Как раз сейчас она уехала погостить к друзьям. Я присоединюсь к ней сегодня днем». «Жаль, что ее нет», – сказал Сэнди с разочарованным видом. «Что ж, я повидаюсь с ней, когда она вернется. Как долго ее не будет?» «Недолго. Всего несколько дней», — сказал Эрингтон, и из его груди вырвался невольный вздох. «Всего несколько дней», — подумал он. «Боже милостивый, а что, если я приеду и обнаружу ее мертвой?» В очередной раз мелькнуло в голове у Филиппа. Макфарлейн заметил печальное выражение его лица, но предусмотрительно не стал никак это комментировать, удовлетворившись словами: «У тебя жена, какую стоит иметь, полагаю, ты и сам об этом знаешь. Я был бы рад засвидетельствовать ей свое почтение, как только она вернется. У меня есть ваш адрес, Эрингтон. Возьмете мой?» С этими словами Сэнди вручил Филиппу небольшую визитную карточку, на которой карандашом был записан номер дома в лондонском Ист-Энде. Филипп взглянул на адрес с некоторым удивлением. «Это там вы живете?» – спросил он, подчеркнув свое удивление голосом. «Да, это самое дешевое съемное жилье, которое мне удалось найти в той округе. Женщина, его хозяйка, вполне приличного вида». «Но с вашими деньгами?» – возразил Лоример, который также заглянул в визитку. «Меня удивляет такой выбор жилища. Мой дорогой, вы знаете, что это за место?» В глубоко посаженных, решительных серых глазах Макфарлейна появилось задумчивое выражение. «Да, я знаю, отлично знаю», — сказал он, отвечая на вопрос. «Это место, где концентрируется нищета, голод и преступность всех мастей. Там я нахожусь в самом центре всего этого, и именно там я хочу быть. Видите ли, с самого начала предполагалось, что я стану священником, то есть одним из тех степенных, неторопливых в движениях упитанных людей, которые вещают с кафедры проповедника о предначертаниях судьбы, первородном грехе и прочих подобных вещах. То есть занимаются пустой болтовней, от которой нет никакого толку ни одному человеку на свете. Если бы я занимался этой профессией, то, не сомневаюсь, с 70 000 моей тетушки мог бы вести комфортную и респектабельную жизнь эгоистичного человека, честно вступившего на путь весьма достойной, но совершенно бесполезной карьеры». «Бесполезной?» – с явной подковыркой переспросил его Лоример. «Вот что, Мак, будь поосторожнее. Служитель Господа и бесполезный?» «Я полагаю, в этом мире очень мало настоящих служителей Господа», – задумчиво сказал Макфарлейн. «Большинство священников занимаются обустройством собственных дел и вообще не думают ни о Христе, ни о Будде. Говорю вам, до нашей поездки в Норвегию у меня в голове все было шиворот на выворот. Благодаря старому язычнику я перестал постоянно думать о деньгах. Он в этом смысле заслуживает куда большего уважения, чем многие из так называемых христиан». А что до его дочери, голубые глаза этой красавицы заставили меня испытать стыд за самого себя. Почему? Да потому что я почувствовал, что, будучи священником официальной церкви, я стану лицемером, насквозь лживым, хотя и очень благоразумным человеком, с нечистой совестью и не буду близок к реальным людям. Да-да, Эрингтон, есть в вашей жене что-то такое, что заставляет других людей подумать, прежде чем солгать. В общем, глядя на ее лицо и слушая разговоры ее старика-фермера, я понял, что не смогу быть обыкновенным священником и что мне придется следовать Ветхому Завету в соответствии с тем, как я его понимаю. Сначала я решил, что буду работать за границей в качестве миссионера, но потом вспомнил про местных дикарей и решил в первую очередь заняться ими, а тут как раз очень кстати подоспели денежки моей тетки. В общем, я решил, что буду жить максимально экономно, а львиную долю средств тратить на нужды лондонских язычников. И будет самым правильным делать это, пока я жив, чтобы самому за всем присматривать. Я много раз видел, как человек хочет оставить свои земные богатства бедным, поскольку невозможно взять их с собой в могилу. Но в итоге получается так, что все каким-то чудесным образом тает, просачиваясь сквозь пальцы всяких секретарей или распорядителей какого-нибудь фонда. И тем, для кого предназначались деньги, не достается ничего. Не надо думать, что я ограничусь только проповеднической деятельностью в Ист-Энде. Этого там уже и так хватает с избытком. Бедняжка, у которой я арендовал помещение, в течение 3 дней маковой росинки во рту не держала, пока я не заявился к ней и не поразил ее до глубины души, сняв ее комнаты и заплатив ей авансом. Она меня так благословляла, что если бы вы это услышали, вы бы решили, что я в самом деле какой-нибудь святой. Как раз незадолго до моего визита у нее побывал какой-то добрый викарий и вместо обеда всучил ей религиозную брошюру. Понимаете, я хочу с самого начала стать для этих людей другом, даже еще до того, как смогу творить для них какое-то конкретное добро. Я собираюсь вникнуть в суть их проблем, а проблем в таких кварталах хоть отбавляй. Я собираюсь жить среди них и быть одним из них. Хочу вам напомнить, что сам Христос первым делом проявлял сочувствие к страждущим, а уж потом переходил к молитвам. «Какой же вы хороший человек, Мак», — сказал Эрингтон, внезапно увидев своего грубоватого шотландского приятеля со странным акцентом в совершенно ином свете. Макфарлейн даже покраснел от смущения. «Чепуха! Ничего подобного!» — несколько нервно воскликнул он. «В конце концов, это чистой воды эгоизм, ведь я, по сути, целыми днями получаю наслаждение. Вчера ночью я нашел маленького увечного парнишку, который один сидел в сточной канаве и жевал картофельную шелуху. Я взял его и отвел к себе в комнату. Он молча таращился на меня и мигал глазищами, словно сова. Там я угостил его тарелкой похлебки, а потом дал заесть имбирной ковришкой. Мой бог, вы бы видели, как этот парнишка смеялся от радости. Это было поинтереснее, чем смотреть спектакль в театре из ложи в билетаже, билет в которую стоит 10 гиней». «Святой Боже, Сэнди, ну вы и молодец!» – воскликнул Лоример, смеясь, чтобы скрыть более тонкие эмоции. «Я и понятия не имел, что вы, оказывается, такой». «И я тоже», – просто сказал Макфарлейн. «Я никогда не задумывался о проблемах других людей. Да что там, я даже никогда не раздумывал о содержании Ветхого Завета до того момента, как увидел вашу супругу, Эрингтон». Макфарлейн передохнул минутку, а затем мрачно добавил. «Да, мне часто казалось, что она настоящий живой ангел. И мне всегда хотелось заняться чем-то полезным, стоящим, с тех самых пор, как я с ней познакомился». «Я скажу ей об этом», — сказал бедный Филипп, испытывая боль в сердце от тоски по любви всей своей жизни, хотя на губах его в этот момент и играла улыбка. «Ей будет приятно это услышать». Макфарлейн снова покраснел, словно стеснительный школьник. «О, я даже не знаю, стоит ли», — сказал он торопливо. но она в любом случае замечательная женщина. Кстати, резко поменял он тему, вы слышали последние новости о преподобном Дайсуорси? Эрингтон и Лоример ответили отрицательно. Макфарлейн засмеялся, и его глаза блеснули. «Совершенно очевидно, что вы никогда не читаете полицейскую хронику», – заметил он. «Мы как раз говорили о священниках. Вот он очень любопытный экземпляр. Его разыскивали у него на родине в Йоркшире за то, что он крутил шашни с женщинами из своего тамошнего прихода. Как-то раз он, заперся в помещении церковной общины с только что вышедшей замуж супругой одного из своих самых ярых сторонников, он там прекрасно проводил время, пока его не выволок оттуда муж и не отделал как следует. Потом он уехал из тех мест и чуть ли не на следующий день объявился в Глазго». Макфарлейн сделал паузу и снова расхохотался. «И что дальше?» – спросил Лоример с некоторым интересом. «Вы там с ним встретились?» «Я – да, но о нем, пожалуй, так нельзя сказать. Он был под слишком хорошим присмотром, чтобы нуждаться в моих услугах или в общении со мной». Макфарлейн с довольным смешком потер свои большие руки. Его окружала толпа разгневанных леди, а он призывал небеса в свидетели своей моральной и духовной чистоты. Он был без шляпы, с подбитым глазом, в пальто, покрытом грязью, а под руку его очень крепко держал полисмен. В общем, его обвинили в пьянстве в публичном месте, нарушении общественного порядка и недостойном поведении, и магистрат обошелся с ним довольно жестко. Дело было исключительно скандальным, и его приговорили к месяцу заключения в тюрьме и тяжелым общественным работам. Тяжелым общественным работам! Это здорово! Только представьте его, занимающегося тяжелым физическим трудом, впервые, наверное, за всю его жизнь. Боже правый, я так и вижу эту картину. Значит, он все-таки докатился до этого. Эрингтон пожал плечами с усталым презрением. Я знал, что так будет. Одно утешает. Его карьера священника окончена. «Не будьте в этом так уж уверены», – осторожно сказал Сэнди. «Существует еще Америка. Там ее можно продолжить. В Америке он может прикинуться гонимым, жертвой, чуть ли не святым. Он может создать себе такую же дутую репутацию, как Генри Уорд Бичер. Никогда не угадаешь, когда может произойти что-то подобное. Все-таки наш мир – очень странное место». Друзья вышли на улицу. Там Макфарлейн обменялся с Эрингтоном и Лоримером рукопожатиями и отправился по своим делам, пообещав Филиппу зайти к нему, когда Тельма будет дома. «Он в самом деле превратился в очень хорошего человека», сказал Лоример, когда шотландец ушел. «Я никогда не думал, что он такая серьезная и глубокая личность. Он стал филантропом». «Мне кажется, он больше, чем обычный филантроп», – ответил Филипп. «Филантропы очень часто много говорят и ничего не делают. Как и члены парламента», – с улыбкой заметил Лоример. «Совершенно верно. Кстати, я снял свою кандидатуру». «Сняли? Почему?» «О, мне все это надоело. Для того, чтобы обеспечить себе голоса, надо быть таким лжецом. Вчера я зря потратил время, произнося речи, чтобы попытаться убедить неотесанных провинциальных типов послужить интересам своей страны. И пока я этим занимался, моя дорогая жена находилась дома одна и переживала за меня. Господи, если бы я только знал! Когда я вернулся сегодня утром и застал весь этот кошмар, я отдал Невиллу указание отправить уведомление о том, что я отказываюсь баллотироваться. Я повторил ему это еще раз. Это было последнее, что я сказал ему перед тем, как выйти из дома. «Но вы могли бы подождать с этим день или два», – задумчиво сказал Лоример. «Вы такой импульсивный человек, Фил». «Ну, я просто ничего не мог с собой поделать. Я устал от политики. Я взялся за это дело, полагая, что у любого парламентария в сердце интересы его страны, а оказывается, ничего подобного». Все они пекутся только о самих себе, во всяком случае большинство из них. Они не искренни даже в своих попытках улучшить жизнь населения. Ладно еще, когда представители аристократии посвящают все силы защите своих прав и привилегий, Но почему ради всего святого представители самых богатых и преуспевающих граждан не могут делать для обездоленных и несчастных то же самое, что наш шотландский приятель? В его действиях я вижу реальную пользу и реальное добро, и я помогу ему в моем завещании, когда Тельма вернется. Беседуя так, два друга дошли до Гаррик-клуба, в читальной комнате которого нашли Бо Лавлейса. Тот листал какие-то новые книги с улыбкой человека, который твердо верит, что нет ничего нового и оригинального под солнцем, и что литература – это сплошное повторение. Он жизнерадостно поприветствовал Эрингтона и Лоримера. «Пойдемте отсюда», – сказал он. «Давайте отправимся куда-нибудь, где мы сможем поговорить. Вон там я вижу пожилого человека, который готов убить любого члена клуба, если тот произнесет хоть слово даже шепотом. Давайте не будем будить его гнев. Вы ведь знаете, мы все здесь литераторы и продаем свои произведения. У каждого есть специальное место, где он сортирует свой товар. Покрытые плесенью апельсины, кислые яблоки и несъедобные орехи. Мы их полируем до глянца, чтобы все это выглядело соблазнительно для публики. Дело это серьезное, и мы терпеть не можем, когда кто-нибудь смотрим, как мы расставляем яблоки самой соблазнительной стороной к покупателю и бросаем апельсины в кипяток, чтобы они казались более крупными и спелыми. Мы любим творить свой обман в тишине и в одиночестве». Бо повел друзей в курительную комнату, и там, с большим удивлением и тревогой, узнал историю об отъезде Тельмы. «Наивный мальчик», — сказал он мягко, похлопав Филиппа по плечу. «Как вы могли быть таким глупцом, чтобы подумать, будто ваши неоднократные визиты к Вайолет Вер, неважно по какому поводу, не потянут за вами шлейфа скандала? Полагаю, вы даже не представляли, насколько это компрометирует вас». «Он никогда не говорил мне об этом ни слова», – вставил Лоример. «В противном случае я бы объяснил, что думаю по этому поводу». «Ну, конечно», – воскликнул Лавлейс. «И простите меня, какого дьявола вы не предоставили своему секретарю возможность самому разбираться с домашними дрязгами?» «Он слишком надломлен», – сказал Эрингтон. «Это слабый, безнадежно раздавленный, сраженный горем человек. Я решил, что смогу помочь ему». «Понимаю», – сказал Бо, дружески глядя на Филиппа. «Вы прекрасный человек, Эрингтон, но вам не следует быть таким импульсивным и действовать, подчиняясь первому порыву. Теперь, полагаю, вы хотите пристрелить Ленокса, но этого сделать нельзя, во всяком случае в Англии». «Это вообще сделать невозможно», мрачно сказал Лоример. «Он мертв». Бо Лавлейс даже отшатнулся от изумления. «Мертв? Не говорите так. Как же? Ведь он еще вчера вечером обедал в Критерионе. Я его там видел». Друзья коротко рассказали Лавлейсу о происшедшем несчастном случае и его фатальных последствиях. «Он умер ужасной смертью», – тихо сказал Филипп. «Я до сих пор не могу прийти в себя. Предо мной так и стоит его изуродованное, искаженное болью лицо». Лавлейс, если и был шокирован, то лишь слегка. Он знал Ленокса слишком хорошо и презирал слишком сильно, чтобы испытывать сожаление по поводу его внезапной смерти. «Неприятный исход для такого человека», — заметил он. «Совсем не эстетичный. А вы, значит, собирались наказать его?» «Взгляните». Филипп продемонстрировал лошадиный кнут. «Я носил с собой это целый день. Жаль, что я не бросил его где-нибудь на улице. Но если бы я это сделал, кто-нибудь наверняка подобрал бы его и вернул мне. Вот если бы это был бумажник с деньгами внутри, вы могли бы не сомневаться, что никогда больше его не увидите», – рассмеялся Бо. «Ладно, давайте-ка его сюда». Лавлейс завладел кнутом. «Подержу его у себя до вашего возвращения». «Значит, вы отправляетесь в Норвегию сегодня?» «Да, если смогу. Но сейчас зима, так что возможны самые разнообразные сложности. Боюсь, добраться до Альтенфьорда в это время года – непростая задача». «Почему бы вам не воспользоваться вашей яхтой и не избежать зависимости хотя бы от части препятствий?» – — предложил Лавлейс. «Мне не повезло, она в ремонте», — с отчаянием в голосе ответил Филипп. «Яхта будет готова к выходу в море только через месяц. Нет, я должен попытаться использовать свой шанс во что бы то ни стало. Возможно, мне удастся перехватить Тельму в Халле. Я очень на это надеюсь». «Не унывайте, мой мальчик», — сочувственно сказал Бо. «Все будет хорошо. Надейтесь на это. Ваша жена добрая, благородная, разумная женщина. Когда она поймет, что произошла досадная ошибка, я не знаю, какое чувство будет доминировать в ее душе. Счастье по поводу того, что все разрешилось, или сожаление из-за того, что она все не так поняла. А теперь давайте выпьем кофе». Лавлейс сделал заказ проходящему мимо официанту. В тот самый момент, когда он это сделал, какой-то джентльмен с приятным лицом и улыбкой на губах, державший руки за спиной и тоже проходивший по залу, с подчеркнутой вежливостью кивнул Бо, а затем последовал дальше. Бо ответил ему столь же учтивым поклоном. «Это Уипер», — пояснил он с улыбкой, когда джентльмен удалился на достаточно большое расстояние. «Лучший и самый щедрый из людей. Он критик. Мы знаем, что все критики великодушны и щедры, но он в особенности отличается этими качествами. Он оказал мне самую большую услугу в жизни. Когда вышла моя первая книга, он набросился на нее и буквально растерзал в клочки, а потом еще какое-то время насмешливо размахивал ими перед глазами публики. Можно сказать, что с того самого дня я сделал себе имя. Мои произведения стали продаваться с поистине чудесной быстротой. Не могу передать, как я благодарил и благословлял, и все еще благодарю и благословляю Уипера. Он всегда прямо-таки вцепляется в мои тексты, и это так любезно с его стороны. Как видите, мы чертовски вежливы друг с другом, и что совершенно очаровательно, так это то, что он понятия не имеет, как сильно мне помог. Он в самом деле первоклассный человек. Но я еще не дошел до предела своих амбиций». Тут Бо, сверкая своими серо-стальными глазами, не выдержал и расхохотался. «Вот как! И чего же вы еще хотите?» – тоже смеясь, поинтересовался Лоример. «Я хочу», – торжественно заявил Бо, – «чтобы надо мной поглумился Панч». «Да, я хочу, чтобы Панч вдоволь поиздевался надо мной, покорчил в мой адрес рожи, высказал по моему поводу свой визгливый гнев и негодование. Ни один автор не может считать свою славу прочной, пока милый старый Панч по нему не проедется. Брань – вот что сейчас способствует славе и хорошей репутации. Сами небеса против того, чтобы меня хвалил Панч. Это было бы для меня величайшим несчастьем». Тут принесли кофе, и Лавлейс разлил его друзьям, стараясь веселым разговором отвлечь Эрингтона от мрачных мыслей. «Меня только что проинформировал некий ответственный представитель власти, что Уолт Уитмен – это новый Сократ», – сказал он со смехом. «В первый момент я от этого слегка остолбенел, но сейчас это уже прошло. О, этот восхитительно сумасшедший Лондон! Это просто какой-то гигантский дом для умалишенных Колни Хэтч, где ненормальные со всего мира могут озвучивать свои глупости. Для того, чтобы адекватные англичане с такими именами, как Шекспир, Байрон, Китс и Шелли, могли сохранять и поддерживать литературную славу своей страны, представьте на одну секунду, что Уолт Уитмен – поэт. Бог мой, вот так гром среди ясного неба. Он ведь американец, не так ли?» – спросил Эрингтон. «Да, мой дорогой мальчик, американец, которого отвергает довольно существенная часть Америки. Соответственно, мы из чувства противоречия поднимаем его на щит. Его главная особенность состоит в том, что он подчеркнуто пишет банальности, нисколько не считаясь с музыкой и с ритмом. Вот, например, фрагмент из него, где он пишет об одомашнивании крупного рогатого скота. Он утверждает, что скотовод живет в идиллической пасторальной местности. Туда ему привозят для приручения трехлетних и четырехлетних животных. Некоторые из них удивительно красивы и, кажется, имеют гордый нрав. Одни имеют темно-желтую масть, у других шкура испещрена пятнами. У кого-то белая полоса вдоль спины, некоторые пегие. У отдельных очень широко расставленные рога. И это хороший знак. Смотрите, а вот два животных со звездочками во лбу. Обратите внимание на их упитанные широкие спины и на то, как прямо и уверенно они стоят на ногах. «Стойте, стойте!» – воскликнул Лоример, затыкая уши руками. «Это какая-то шутка, Бо! Никто не назовет эту тарабарщину поэзией!» «О, как бы не так!» – вскричал Лавлейс. «Дайте только волю кому-нибудь из критиков с репутацией, и он продвинет эту идею. А большая часть лондонской публики, которая даже не потрудится лично прочитать оригинал, начнет утверждать, что это не хуже, чем творчество Шекспира. Милые британские бараны, короткошерстные саутдауны, кудрявое стадо. Стоит только колокольчику какого-нибудь критика в прессе громко звякнуть, как все они тут же с блеянием устремляются на этот звук, откуда бы он ни шел. Даже самые умные люди в нашем огромном мегаполисе знают это и действуют соответствующим образом. «Тогда почему же вы не действуете соответствующим образом?» – поинтересовался Эрингтон с легкой улыбкой. «Я? Я не могу. Я никогда в жизни ни на что не спрашивал позволения прессы, хотя ее колокольчик и для меня звонил постоянно. Какая-то часть баранов повинуется его звуку, но не все. Ну что, вы закончили?» Все трое встали, собираясь уходить. «Что ж, Эрингтон, старина!» Бо тепло пожал Филиппу руку. «Удачной вам поездки и счастливого возвращения домой. Мои лучшие пожелания вашей жене. Лоример, вы решили, поедете ли вы со мной в Италию? Я отправляюсь туда послезавтра». Лоример поколебался, а затем ответил. «Ладно, моя матушка в восторге от этой идеи. Да, Бо, мы поедем. Но я очень надеюсь, что мы вам не наскучим». «Наскучите мне? Вы достаточно хорошо меня знаете, чтобы говорить такие вещи». С этими словами Бо вывел друзей из курительной комнаты в холл. Эрингтон, немного удивленный таким неожиданным поворотом разговора, заметил. «Послушайте, Джордж, я думал, что найду вас здесь, когда мы вернемся из Норвегии. Я полагал, знаете ли, что вы захотите поприветствовать Тельму». Лоример рассмеялся. «Мой дорогой друг, я вам буду не нужен. Позвольте мне объяснить вам ситуацию. Видите ли, на мне лежит долг вывести мою матушку из Лондона на зиму». «Вот именно», — согласился Лавлейс, который внимательно наблюдал за Лоримером, пока тот говорил. «Не лишайте пожилую леди возможности погреться на южном солнце, Эрингтон. Лоример тоже хочет немножко привести себя в порядок. Он выглядит нездоровым. Считаю этот вопрос решенным. Послезавтра мы встретимся на вокзале Чаринг-Кросс. Утром с приливом отходит экспресс. Никогда не отправляйтесь через Ла-Манш ночью, если у вас есть возможность выбирать». Мужчины еще раз пожали друг другу руки и расстались. «То, что планирует этот молодой человек, лучшее, что он может сделать в текущей ситуации», – подумал Лавлейс, возвращаясь в читальную комнату клуба и думая о Лоримере. «Чем скорее он уедет отсюда, сменит обстановку, тем лучше. Иначе он надорвет себе сердце, страдая по красавице Тельме». Боже правый! Каждый раз, когда в разговоре упоминалось ее имя, у этого молодого человека глаза становились словно у раненого животного. Он в самом деле сильно мучается. Сев, Лавлейс принялся размышлять. «Интересно, что я могу для него сделать?» – думал он. «Я полагаю, ничего. Когда речь идет о такой любви, ничем помочь нельзя. И это жаль, очень жаль. Я не знаю ни одной женщины, которая могла бы произвести на него впечатление. Никакая итальянская красавица ему никогда не понравится». Тут Бо на время прервал свои размышления, и лоб его над красивыми широкими бровями покраснел. В воображении литератора возникло ослепительно прекрасное, врезающееся в память лицо с влажными темными глазами, обрамленное пышными темными волосами. «Если только он не увидит Анжелу», – пробормотал Лавлейс негромко себе под нос. «А он ее не увидит и потом. Анжела любит меня». После этого его размышления приняли особенно приятный характер, судя по выражению лица писателя. Нежная страсть вовсе не была чужда Бо. У него самого вспыхнул небольшой роман, яркий и красивый, как летний день. Но он решил, что Лондон с его страстью к сплетням, скандалам и любопытством прессы к чужой личной жизни, учитывая популярность Бо как литератора, будет проявлять слишком много внимания к этим деталям его жизни и описывать их в совершенно искаженном и некорректном виде. А потому он решил не давать Лондону проникать в эти свои частные тайны. До сих пор ему это удавалось, и он надеялся, что так будет и в дальнейшем. Тем временем, пока он сидел в блаженном покое и задумчивости, делая вид, что читает газету, хотя мысли его витали где-то очень далеко, Эрингтон и Лоример прибыли на станцию Мидленд. Бритта уже ждала там с багажом. Она испытывала радостное возбуждение. Ее настроение улучшилось, когда у нее появилась возможность вскоре снова увидеть хозяйку. Возможно, предвкушала она, ее удастся застать еще в Халле. Тогда им с Филиппом вообще не пришлось бы ехать в Норвегию. К платформе подошел поезд, билеты были куплены, и сэр Филипп вместе с Бриттой вошли в купе первого класса. Лоример остался стоять на перроне, сложив руки и опершись локтями на окно вагона, и принялся радостно болтать. «Вы ее наверняка найдете, Фил. Я в этом не сомневаюсь», — заявил он. «Думаю, очень возможно, что ей пришлось остаться в Халле. Ну, а в худшем случае Бритта, если возникнет такая необходимость, будет для вас проводником в Норвегии. Ее ничто не устрашит». И Джордж дружелюбно кивнул маленькой девушке, к которой вернулись ее розовый цвет лица и веселый блеск глаз благодаря надежде вскоре воссоединиться со своей любимой Фрекен. Паровоз дал предупреждающий свисток. Филипп высунулся из вагона и тепло пожал другу руку. «До свидания, старина. Я напишу вам в Италию». «Хорошо. Только обязательно. И передай от меня привет Тельме». Филипп улыбнулся и пообещал выполнить эту просьбу. Состав начал двигаться. Сначала медленно, потом все быстрее. Затем с лязгом, окруженным облаками пара, он выехал со станции, миновал, извиваясь, словно большая черная змея, несколько арок и вскоре пропал из виду. Лоример, оставшись на платформе один, грустно посмотрел поезду вслед. На душе его лежала тяжесть неразделенной любви, которую он не мог как-либо обнаружить или высказать. И когда он, наконец, перестал смотреть в том направлении, куда уехал поезд, и отвернулся, в душе его снова и снова зазвучали те пронзительные слова, которые он слышал под соснами Альтенфьорда. Их произнес Сигурд. Какими же точными и безжалостно правдивыми они показались Джорджу сейчас. Хорошие вещи случаются у других, но для вас небеса пусты.